Дорогая церковь, не знаю, как у вас, но у меня такое ощущение, что я у вас не в гостях, а как будто бы после длительной разлуки я вернулся в семью. Слава Богу! И это ощущение дает нам наш Господь Иисус Христос, который сроднил нас Своей святой кровью. И в эти праздничные рождественские дни хотелось как-то по-особому поприветствовать вас. Христос народився. Христос воскрес. Господь гряде. Амінь. Слава Богу. Так как времени осталось совсем мало, и это проблема нас, жителей земли, но у нас есть надежда, что будет время, когда не будет этих часов, и мы будем общаться с вами вечно, в присутствии нашего Господа Иисуса Христа. Но сегодня как есть. И я кратко постараюсь поделиться с вами, и то, что не успею сказать сегодня, это будет повод для того, чтобы снова приехать к вам и закончить то, что хотел сказать сегодня. Я прочитаю первое место, которое записано в Деянии святых апостолов, это 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Действительно, когда мы получаем силу Святого Духа, мы не можем находиться на одном месте. Он нас побуждает двигаться вперед, нести Его Слово, быть Его свидетелями в этом мире. И действительно, 117 лет тому назад три брата, которые имели встречу, они имели эту силу Духа Святого, потому что Он их побудил для того, чтобы была организована организация, которая называется «Гедеоны». 117 лет тому назад. Сегодня «Гедеоны» трудятся в 200 странах мира. За 117 лет подарено более 2 миллиардов Евангелий и Библии. В Украине «Гедеоны» трудятся всего лишь 26 лет. За этот короткий срок «Гедеоны» в Украине подарили более 42 миллионов новых заветов. И мы благодарны Богу, что сегодня мы, как «Гедеоны», можем находиться у вас в церкви, делиться этими благословениями, рассказывать о Его силе. Вы слышали и слова Степана, которым он делился. И я хочу напомнить то место, на которое он также ссылался, это первое послание Коринфянам апостола Павла, 9 глава, 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Действительно, горе мне, если я не благовествую. Потому что это повеление дал нам Господь – идти в этот мир. Можно сказать, да, легко тебе говорить. Возможно, ты семинарию закончил или какой-то там университет христианский. Но, увы, вы, когда проезжаете по своему городу, вы видите очень много рекламы. Бигборды, красуются витрины. Каждый хочет дать рекламу своей продукции. Мы, христиане, можем рекламировать свою продукцию, нести любовь нашего Господа. Конечно, можем. И это очень-очень просто. Какая самая сильная реклама для продукции? Это мы с вами. Если мой сосед купил какую-то хорошую вещь и хвалится этой вещью, я заинтересуюсь и обязательно куплю такую вещь. Если она ему хороша, значит, мне будет тоже полезно в быту. Также и мы, христиане, можем легко рекламировать любовь Иисуса Христа. Нет ничего проще простого. Рассказать тем, кто окружает нас, а что для меня сделал лично Иисус Христос. Поделитесь об этом с теми, кто окружает вас, и вы увидите, Бог начнет действовать. Достаточно сказать человеку: «Господь тебя любит». Это может изменить его жизнь. Брат стоял возле больницы, мимо него проходил человек. Он притянул его Слово Божье и сказал: «Возьми, Иисус тебя любит». Человек небрежно взял Евангелие под мышку и пошел дальше. Брат, который многие годы раздавал эти Евангелия, мне впервые стало жалко, что я дал этому человеку эту книгу. Я боялся о том, что зайдет за угол дома, и он тут же ее выбросит. Но люди подходят, он дает, он уже забыл об этом человеке, поднимает глаза и видит, этот человек идет им навстречу. Он держит эту Евангелие в руках, и он говорит: «Слава Богу, не выбросил, идет мне назад возвратить». Подходит к нему и говорит: «Ты почему сказал, что меня Иисус любит?» «Я прошел Афганистан, ни одной царапины, вернулся домой, работал водителем, авария, лишился ног. Не мог обеспечить семью, как раньше, водка, результат, дети, жена ушли. Я никому не нужен. Ты, говоришь, Иисус любит. Сегодня был мой, возможно, последний день. Но ты мне сказал, Иисус любит. Возьми этот пакет». Когда он ушел, брат открыл пакет, а там веревка. Слава Богу, Бог остановил. Бог спас эту бессмертную душу. Когда вы примете силу Духа Святого, вы не будете молчать. Вы будете идти и свидетельствовать этот мир о любви Божией. Геннадий, здоровый молодой человек, были свои планы на будущее. Он был преуспевающий компьютерщик, разрабатывал компьютерные программы, но случилось непредвиденное. Ее постигла страшная болезнь. Каждый месяц он в больнице, и каждый раз его режут по частям. И вот Геннадий лежит снова в больнице. Одной ноги нет совсем. Вторая отрезана выше колена. На левой руке нет кисти. На правой руке остались два пальца. В таком положении его застали братья. Подойдя к его постели, они растерялись. Но нужно выполнить миссию, с которой они пришли. Они оставляют Евангелие на тумбочке и говорят: «Если будет тебе возможность, почитай». Геннадий посмотрел на них и сказал: «Мне уже ничего не надо». В свое время Геннадий несколько раз пытался уйти в жизнь через самоубийство, но у него не получалось, потому что он сам не мог это сделать. Но как бы там ни было, он все-таки начал читать эту книгу. Было тяжело двумя пальцами перелистывать листы этой книги. Но она очень ему понравилась. Он возвращается домой, читает и понимает, что ему нужно искать тех, кто также читает эту книгу. Он узнает адрес одного из молитвенных домов там, в Латвии, в Риге, и на своей коляске он отправляется в дом молитвы. Он не знает, сколько времени он потратит на дорогу. Он выехал зараньше. Приезжает в молитвенный дом, приехал очень рано, служение еще не началось, но идет репетиция молодежного хора. И он катится на своей кресле-каталке по проходу молитвенного дома. Сестра, регент. Он посмотрел на нее и мысленно подумал: красивая девушка. Хотелось бы, чтобы она была моей женой. Но посмотрел на свои руки, на ноги. Сказал: «Геннадий, это не твое». Началось служение. Геннадий заявил о покаянии. После общения беседа с пастором, который объяснил ему суть его покаяния и то, что необходимо ему принять водное крещение. И вот Геннадий – член церкви. К нему подходит пастор и говорит: «Геннадий, в нашей церкви не заведено ничего не делать. Ты должен чем-то заниматься в церкви». Говорит: «Пастор, а что я могу делать? Два пальца». «А чем ты занимался до болезни?» Ну, я думал, что я буду преуспевающим компьютерщиком. Так это же прекрасно. У нас в церкви очень много молодежи. И они хотят также преуспевать в этом деле. У нас в нашем молитвенном доме очень много комнат. Мы можем тебе отвести комнату, и ты будешь обучать нашу молодежь компьютерной грамоте. Геннадий согласился, и он начал вести компьютерные курсы в церкви. В одной из групп была и та молодая регент. Прошло немного времени, и они поняли, что они нужны друг другу. Была создана новая семья. Но пастор подходит к Геннадию и говорит: Геннадий, на тебя, говорит, ропщут братья и сестры, потому что ты опаздываешь часто на занятия, да и на служение. Говорит: пастор, я не могу побыстрее, потому что нет ног. Говорит: Геннадий, ну есть автомобиль, можно автомобилем приезжать. Как? Кто мне даст права и автомобиль? Пастор сказал: есть Бог. Это для Геннадия было как повеление к тому, что нужно действовать. И вот он уже в ГАИ. Приходит к начальнику ГАИ и говорит: вот так, я хочу получить права на вождение автомобиля. Тот посмотрел на него, стало жалко парня. Говорит: ну, ты сначала должен пройти медкомиссию, а уж потом мы решим, сможешь ли ты управлять автомобилем. Он направляется на комиссию, приходит к председателю комиссии и заявляет: мне начальник ГАИ сказал, чтобы я прошел комиссию и получил у вас справку на разрешение на вождение автомобилем. Ну, председатель комиссии посмотрел на него, думает: ну, раз сказал начальник ГАИ, значит, можно. Хорошо, говорит, давай обучайся. Через время Геннадий уже имел права, но не было автомобиля. И он встречает пастора на служении, говорит: пастор, права есть, автомобиля нет и никогда у меня не будет, потому что на мою зарплату я никогда не куплю. Через 3 месяца к Геннадию подошли братья и сказали: Геннадий, мы знаем, что тебе нужен автомобиль, и вот мы решили тебе помочь в этом. Вот тебе ключи, и вот наш брат, конструктор, инженер, разработал для тебя специальное кресло-каталку, которое очень удобное для того, чтобы подъехать к автомобилю и пересесть в него. Так Геннадий начал ездить на служение на автомобиле. Он перестал опаздывать, но была другая проблема. Как быть дальше в семейной жизни? Они обращаются на консультацию к врачам, и врачи говорят, что: Геннадий, у вас никогда не будет детей. Потому что то лечение, которое ты прошел и которое продолжаешь, увы, оно показывает на то, что у вас детей не будет. Но, как сказал Геннадий, мы помолились один раз, родилась дочь. Помолились второй раз, родилась вторая дочь. Слава Богу! Бог всесилен, Бог не человек. И вот в эту церковь приезжает брат Гедеоновец, он рассказывает служение Гедеонов. Он призывает братьев на служение. И когда он спрашивает, кто желает трудиться в Гедеоне, поднимите руки. Первая рука с 2 пальцами. Когда на него посмотрел брат, он подумал: да, это будет очень сильный гедеоновец. Но он ошибся. Когда Геннадий стал Гедеоном, его обязанность была отвечать за Новые Заветы по всей Латвии. И вот он на своем автомобиле объездил всю Латвию и собрал все Евангелия в один центральный склад. До него это не мог сделать никто. Слава Богу! И сегодня, когда я смотрю на себя, я вижу свои руки, вижу свои ноги и вспоминаю Геннадия. Если он мог так трудиться для Господа, почему я так не тружусь? И тому я хочу, и поэтому хочу также спросить вас. Посмотрите на себя. У вас есть руки, у вас есть ноги. Трудитесь ли вы так, как это делает Геннадий? Что нам мешает сегодня идти и нести это Слово Божие? Можно задать вопрос, а сколько у вас этих новых заветов? Представьте себе, что сколько вам надо, столько их и будет. И это также милость Божья. Вы можете спросить, а где же вы берете столько средств на печатание этих Евангелий? И такой же простой ответ. Это вы. Потому что с 1908 года церковь вышла своим предложением к Гедеонам и заявила, мы будем собирать пожертвования, предавать вам, и вы будете печатать эти издания. И сегодня только на пожертвования церкви печатаются эти издания. По принципу, святое Божье Слово печатается только на святые Божьи деньги. Слава нашему Богу, что мы сегодня имеем эту возможность в нашей стране совершать этот труд. И я также призываю ваших братьев. Братья, сегодня ваш день. Сегодня вы можете присоединиться к этому служению и нести это Слово Божье. Я не знаю, все ли здесь члены церкви. Возможно, есть те, которые пришли сегодня впервые. Возможно, кто-то уже неоднократно посещает это место. Но я хочу также обратиться к вам и сказать, что сегодня также ваш день. Сегодня день, когда Иисус Христос призывает вас открыть свое сердце для Его любви. Потому что завтра оно очень лукавое. Оно убегает от человека. Однажды маленький мальчик спросил у мамы, «Мама, а что такое завтра?» Она долго пыталась объяснить сыну, что такое завтра, запуталась и сказала, «Извини, сын, ложись спать, проснешься и будет завтра». Сын утром проснулся, первые слова были, «Мама, уже завтра?» «Нет, сынок, завтра будет потом». Поэтому я хочу вас предупредить, не откладывайте на завтра. Не делайте моих ошибок. Я посещал молитвенный дом на протяжении 12 лет для того, чтобы открылось мое сердце. 12 лет – это пустую прожитые годы. Пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы делали все вовремя, чтобы никогда не опаздывали, потому что Господь сегодня говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И сегодня Он нам говорит, христианам, идите, идите и несите благую весть о моей любви. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться.